«А ведь это конец всех надежд», — тут же завелся внутренний голос. «Настоящий конец». В лагере можно было утешать себя тем, что внезапно откроется возможность побега, захватить вертолет из заложников, прилететь в космопорт, завладеть кораблем, взлететь, пробиться в открытый космос. Да, сорвется, да, не получится. Всегда найдется сотня неучтенных обстоятельств, но ты погибнешь в бою, а если повезет, даже с оружием в руках. А теперь, Пушкин, считай, что побег тебе удался. Забудь о Фервании, забудь о Шапуре. Представь себе, что ты вырвался с лагерного плато, окруженного смертоносными слоями мути. Сделал то, что оказалось не по силам злочеву. А теперь почитаешь за высшее благо снова вернуться в лагерь за глотком чистой воды. Ты не знаешь, как распорядиться свободой, потому что на этой планете свобода означает смерть. Клоны победили тебя, Пушкин. И притом два раза. Ведь до лагеря ты никогда не дойдешь. У тебя уже нет сил. Хорошо, что я пригорюнился и перестал болтать в полный голос, потому что в противном случае я никогда не расслышал бы звуки у себя за спиной. Звуки тихие и однообразные, будто котенок драл когтями клубок шерсти. Я оглянулся. Курица! Небольшая и не маленькая, не тощая и не тучная, не белая и не черная курица. Обычная птица-курица. Курица вульгарис, ням-ням. Игнорируя мое присутствие, рябая скребла лапой клок травообразного растения и ловко выклевывала из него не весь что, семена? Нет, я хихикнул, иди прочь отсюда и возвращайся жареной. Глазам своим я не поверил. Обычная ли это галлюцинация или новый спецэффект планеты, телепатически воспринимающий и отображающий визуальные тайные вожделения незваного гостя. Разница чисто академическая. Но откуда взяться посреди голого нагорья курица из плоти и крови? Она что, тоже манихей? Или замаскированный егерь от Урана? Акселерированные птицы Оснас, вроде братца лиса и братца кролика. Я пожал плечами и отвернулся. «Пушкин, не сходи с ума», — строго приказал я, — «и забудь о жратве. Нет никакой жратвы в мире, это поповские сказки, понял? Враждебная идеология. Русские пилоты питаются солнечным светом и мировым эфиром. По праздникам получают флогистон и люксоген, но праздник был 3 дня назад. Звуки прекратились, что укрепило мою уверенность в идеалистической природе курицы». «Так называемой курицы», — с расстановкой наставительно сказал я и полез за сигаретами. Оба нагрудных кармана, однако, оказались пусты. «Ах, ну да!» Я запустил руку в правый карман форменных брюк. Сигарет не нашлось и там, зато пальцы мои наткнулись на твердые шарики, которые показались мне неестественно теплыми. «Да не шарики, балда, это камешки, которые ты нашел у Злочева». «Логично, камешки. Я достал несколько штук. Камешки как камешки. К этому глубокомысленному выводу я уже приходил дважды. Один раз еще там, на тропе, рядом с раненым лейтенантом. Второй в бараке, разглядывая камешки украдкой под одеялом. Оба раза, правда, на них не падали прямые солнечные лучи, после чего я отложил их до лучших времен. Слава богу, не в тумбочку, а обратно в карман. Весили они всего ничего, места занимали мало. Камешки? Как бы да, но не совсем обычные. Во-первых, они почему-то нагрелись, как я раньше не обратил на это внимания. Может, повышение температуры произошло вот только что? Во-вторых, на солнечном свету их шершавая поверхность проявила сеть тонюсеньких стеклянистых жилок. Подумаешь, минерал. Лучше бы фруктовый сахар. Я призадумался, так ли уж они мне нужны, эти камешки, и так ли безопасны, а вдруг они банальным образом радиоактивны или ситуационно радиоактивны. Если верить Фервану, именно на ситуационной радиоактивности работают детекторы Гроссов. Я решил впредь таскать с собой только 3 штуки, а остальные закопать здесь. Но, подумаешь, минерал стремился остаться в центре моего внимания всеми силами. Камешки дрогнули и поползли по ладони. Я испугался, любой бы испугался, и стряхнул их наземь. И вот будто железные опилки под воздействием магнита, камешки, перекатываясь по земле, сложились в стрелку, похожую на журавлиный клин. Правда, опилки в школьном опыте распределяются совсем не так, не по прямым линиям. Впрочем, и в моем случае обе линии, образующие крылья клина, на самом деле не являлись геометрическими прямыми. Они были слегка искривлены, и если их мысленно продлить, точка пересечения находилась довольно далеко у меня за спиной. Мне стало интересно, где именно пересекаются линии. Я поднялся, огляделся и сразу наткнулся взглядом на ту же курицу. До нее не было и двух шагов. Конечно, я ее напугал. Пару раз подскочив и вяло взмахнув крыльями, она удалилась на безопасную дистанцию. Если это галлюциноз, меня уже ничто не спасет. Но если нет, передо мной бегает прорва мяса и крови, трехразовое питание и питье. О камешках я и думать забыл. Так началась самая нелепая охота, какую только можно вообразить. Я двинулся на добычу, широко расставив руки. При этом я заискивающе улыбался и непрестанно приговаривал: «Цыпа, моя цыпочка». Несколько раз цыпочка просто убегала от меня. Она уводила меня все дальше от каньона, примерно в том направлении, куда указывала стрелка из моих волшебных камешков. Наконец она подпустила меня почти вплотную, но когда я уже готов был броситься на нее, ловко увернулась от моих растопыренных пальцев и бросилась обратно к каньону. Я рванул за ней, но от резких движений сразу же сильно закружилась голова. Я был так неловок, что у меня перепутались ноги, и я растянулся в полный рост, едва успев подставить ладони. Курица победно квахча приплясывала неподалеку от моих ботинок. Там, у края пропасти, где я поначалу присел передохнуть, беспомощно матерясь и щупая разбитый щетинистый подбородок, я привстал сперва на одно колено, потом на другое. Если я ее не прикончу, планета прикончит меня. Я решил не спешить, собрать все силы для последнего броска, разогнаться как следует, прыгнуть. Тебе же куда легче, чем футбольному вратарю. Мяч-то раз в 10 быстрее летает. Один прыжок, другой бросок, и курица у тебя в руках. Я медленно с расстановкой поднялся, огляделся и обнаружил, что мои, так сказать, охотничьи угодья имеют ранее неподмеченные мною структурные особенности. А может, приобрели их в последние минуты, пока я гонялся за своим пернатым обедом. На почве проступили едва заметные светлые параболы, которые имели одну общую точку пересечения. Поскольку они были нарисованы на глине будто бы игрой света и тени в неглубоких бороздках, хотя никаких бороздок и не было, я бы никогда не обратил на эту призрачную чепуху внимания. Но регулярный геометризм картины сам лез в глаза, и один раз, ухватив визуальную суть структуры, глаз уже сам доискивал все новые и новые параболы. Тут же я вспомнил о клине из камешков. До них было довольно далеко, но стоило мне на них взглянуть, они заблестели ярко, как битое кремниевое стекло. Слепой бы увидел. В следующую секунду я обратил внимание, что клин из камешков указывает на курицу, а заодно на меня. Световые параболы на земле стали ярче. Курица вдруг замерла на месте, задумчиво глядя себе под ноги. Это был идеальный момент для того, чтобы ринуться на нее разъяренным тигром, и я, возможно, ринулся бы. Но страх перед неизвестной аномалией, которая проявлялась все отчетливей, заставил замолчать даже чувство голода. Я замер, прислушиваясь. Так и есть. Почва под ногами потрескивала. А метрах в 5 передо мной, в общей точке схождения всех парабол, даже едва заметно шевелилась.